«Обожди!» Сайко повернулся к Игорю. «Я правильно передал ваш приказ, товарищ младший лейтенант?» «Приказ?» Суслин помолчал, соображая. «Да, спасибо. Только оденьтесь, Святкин, а то простудитесь». «Это верно», — серьезно подтвердил ефрейтор. «Насморк можно схватить». И побежал к мосту. «Спасибо», — смущенно улыбнулся Игорь. «Это, знаете, как-то по-настоящему, по дружбе». «Дело не в дружбе, лейтенант, дело в службе», — сказал Сайко. «Давайте пока отделение проверим, как они там устроились, куда стрелять собираются». «Да, да», — отдакнул Суслин. «Уточним ориентиры, сектора обстрелов». Но тут из-за леса, с той стороны, донеслись пулеметные очереди. Громыхнул дальний взрыв. «Вот вам и здрасте», — сказал Сайко. «Похоже, идут, лейтенант». «По местам!» — протяжно прокричал Суслин. «Всем укрыться! Без команды не стрелять!» И побежал, проваливаясь в подтаявший снег. Игорь еще не успел добраться до своего места, как на противоположной стороне реки показался Мятников. Промчался по мосту, грохоча сапогами. Упал рядом с командиром взвода. «Моторазведка!» Ванька, дурень, сунулся и сразу поперек груди. «Я гранатой рванул!» «Назад поскакали!» «А Крымкин?» — тихо спросил Игорь. «Наповал. 4 дырки в груди». Мятников горстями хватал снег с бруствера, запихивал в рот, никак не мог отдышаться. «Они вот-вот пожалуют. Моторы слыхать. Тут низинка, а там на горе грохочут, что твоя дивизия!» На этих словах зазвучал духовой оркестр. Он играл знаменитую песню Великой Отечественной «Вставай, страна огромная». Люди, и приехавшие на машинах, и подошедшие из Ильинки, стояли перед усыпанным цветами обелиском. Стояли молча, как на молитве, и мужчины сняли шапки. Только крепко обнявшись, тихо плакали сестры Крымкины. Уплыли в будущее звуки оркестра. К Суслину подбежал Кадыринцы. «Вызывали, товарищ младший лейтенант?» «Вот верхняя дорога», — показал по карте Игорь. «Здесь, на высотке, Горбузенко с полувзводом. Бегом к нему, Кадыридзе. Скажете, что немцы идут сюда. Маршрут запомнили?» «Запомнил. Разрешите идти?» «Бегом, обрек. Бегом. И они пусть тоже бегом. Тоже». Кадыридзе убежал. Притихшие, посерьезневшие солдаты смотрели на противоположный берег, туда, где дорога скрывалась в лесу. Там было пусто и тихо. И вдруг рявкнул далекий выстрел. Снаряд прочертил небо и разорвался где-то за их спинами возле опушки. «Бегом, обрек, бегом!» Не сводя глаз с дороги, машинально шептал Игорь. Но обрек уже никуда не бежал. Не успев добраться до кустов, он лежал на снегу, раскинув руки, смятый страшным ударом разорвавшегося поблизости танкового снаряда. Оркестр у памятника брал последние такты, Когда Тенгиз вздрогнул, точно почувствовав или увидев нечто, и бережно достал из кармана орден Отечественной войны. И, глядя на него, все достали привезенные с собой отцовские ордена и держали их перед собой, как иконки. Все, кроме Анны. У нее не было ордена. Смолк оркестр. И в наступившей тишине вдруг возникли грохот и лязг идущего танка.